Настоятельница прошла в калитку, предупредительно распахнутую мрачным Матвеем. За воротами стоял огромный темный джип. Прислонившись к его капоту, Чапай читал толстую, явно несерьезную газету. Поперек титульного листа тянулась сногсшибательная фраза: «Мой муж – энергетический вампир». Остальные заголовки были ничем не лучше. «Ты почему в кабинет отказался пройти?» – поинтересовалась Мюллер. «Боюсь», – признался диктатор. «Ходят жутковатые слухи, что мужчину в вашей богадельне могут изнасиловать прямо на плацу. Я, в принципе, не против, но всему есть свой предел. Тут же целая орда воспитанниц». «Понятно. Странную ты выбрал газету», – усмехнулась настоятельница. «Раньше ты предпочитал более интеллектуальную литературу». «Да, это я у водителя конфисковал. Кстати, довольно неплохая газетенка. Представляешь, здесь открытым текстом пишут, что ангелы покарали сатанистов. На Пресне одна из их церквей официально открыла свой храм, не обращая внимания на возмущение православной общественности. И что ты думаешь? Месяца не прошло, как она взорвалась». «Природный газ скопился в карстовой полости под фундаментом, а затем воспламенился от короткого замыкания в кабеле правительственной связи. От здания не осталось почти ничего, при этом окружающие дома не пострадали. Да, без ангелов там точно не обошлось, лопни моя задница». Недоверчиво хмыкнув, настоятельница уверенно заявила: «Что-то мне подсказывает, эти ангелы работают в нашей боевой группе». «Мир погубят скептики», – констатировал Чапай и, прошелестев газетой, добавил: «Вот, послушай свежие новости из космоса. В Южной Якутии потерпел аварию инопланетный космический корабль, прилетевший со звезды Бернадара. Военные пытаются скрыть этот инцидент. Они не остановились перед варварским уничтожением нескольких деревень, стараясь избавиться от свидетелей. Официальная позиция властей – падение метеорита. На место событий намеревается выехать группа уфологов. Люди должны знать истину». «Метеорит завезли?» – поинтересовалась настоятельница. «Только этого мне еще не хватало», – заявил Чапай. «Я не нанялся всяким шарлатанам булыжники таскать. Таким темпом сам не заметишь, как начнешь задницу подставлять». «Ничего. Уверен, до сентября к месту события они так и не доберутся. Им наверняка ангелы помешают. А там и снег ляжет. В следующем году, после паводка, следов будет немного. К тому времени, может, и метеорит подвезут». «Ты чего ко мне приперся?» — спросила настоятельница. «Хотел тебя поблагодарить». «Да? Ну, начинай». Посмотрев в глаза женщине, Чапай серьезно произнес: «Спасибо, что вовремя остановила меня. В этом случае девочка ни за что бы не выжила. Ты, как всегда, оказалась права. Я так и не понял, как ей вообще удалось уцелеть». «Простое чудо». «Бывает. Как она?» «Только что первый раз пришла в себя. Хотела ей пломбир принести, но врачи говорят, что нельзя. Кожа и кости остались, но она девочка очень упрямая, быстро встанет на ноги. С ней все будет хорошо. Как там клещ?» «А что с этим клоуном станется? Уже пытается волочиться за медсестрами. Всем охотно рассказывает, что граф предсказал ему трипер, причем случится эта неприятность должна в течение месяца. Времени осталось не так много, приходится торопиться». «А ты как?» «Пока не знаю. Сейчас решают, стоит ли мне досиживать срок или можно помиловать. Скорее всего, вернусь в кутузку». «Уверен?» «Почти наверняка. За время своей диктатуры я принял несколько непопулярных решений. Но ни о чем не жалею, так было надо». «Понятно. Ладно, прощай. Мне надо на новую группу воспитанниц посмотреть. Их только что привезли. Из-за Алины и тебя встречу пропустила». Опустив глаза, Чапай произнес: «Нельма, будь уверена, я по-прежнему твой должник». Понимающе кивнув, настоятельница развернулась и направилась к приоткрытой калитке.